по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей из Санкт-Петербурга. У меня два коротких вопроса. Как это по-русски? Я по вас соскучился или я по вам соскучился? И второй вопрос связан с ударениями. Создали или создали? Приняли или приняли? Спасибо. Легче всего ответить на второй вопрос, потому что перед нами примеры акцентологических вариантов. И то, и другое правильно. Современные словари позволяют ставить ударение в этих глаголах и на приставке, и на корне. Первый же вопрос чуть-чуть труднее. Сегодня все говорят, конечно, соскучился по вам. Исконно нормативным является не дательный, а предложный падеж. Соскучился по вас. Почему так произошло? Во-первых, почему правильно предложный падеж? Потому что предлог «по» в этой конструкции имеет временное значение. Он имеет значение «после». То есть такое же, как, например, в выражении «по прибытии». «По прибытии в город» — это означает «после того, как вы прибудете в город». И в этом случае предлог «по» также употребляется с предложным падежом. «По прибытию» — это неправильно. «По приезду» — неправильно. Откуда берется эта неправильность? Дело в том, что предлог «по» в современном русском языке несравненно чаще употребляется не с предложным, а с дательным падежом. «Иду по дороге», «иду по мосту» — это дательный падеж. И, соответственно, даже в устойчивых конструкциях, где «по» имеет временное значение и требует предложного падежа, вместо предложного по аналогии возникает дательный. Так вот, «по приезду» — это неправильно, это категорически, однозначно ошибка. А вот когда мы употребляем глагол «скучать», «соскучиться», здесь то, что было раньше ошибкой, теперь квалифицируется как допустимый вариант. Разговорный вариант русского литературного языка допускает такое управление. «Я соскучился по вам». Как это по-русски? Давайте к письмам обратимся. Да, тут даже не письмо, а сообщение на наш пейджер. Людмила Петровна, наша постоянная слушательница, которая как нам жаловала, что до нас очень трудно дозвониться, видимо, решила таким образом задать свой вопрос по поводу происхождения кофе и кафе. Однокоренные ли это слова, и почему так получилось, что вроде похожие слова пишутся по-разному? Да, мы можем говорить однозначно, что оба слова восходят к арабскому кахва. Собственно, можно вспомнить, что арабы и создали, и подарили миру кофе. Мы уж не будем вдаваться в эту историю о том, как пастух обнаружил коз, которые были явно в перевозбужденном состоянии, ну и так далее. Всем известно, как появилось кофе. Но дело в том, что... Разные версии есть. Ну, вот, и, по-моему, это как бы самое известное, да, что он настолько был потрясен их поведением этих животных, что решил проверить, чем же они таким накормились, и увидел вот эти вот плоды. Есть что-то еще? Я знаю другие версии, ладно. Хорошо. Ну, в любом случае, в европейских языках это слово однозначно восходит к арабскому слову, а вот в русский язык оно попадает двумя путями. В одном случае через турецкий, через турецкое кахве, и впервые именно через «а» это слово было зафиксировано в самом конце 17 века, в 1698 году, как говорит нам словарь Максимилиана Фасмера. А вот слово «кофе» пришло нам то ли через английский, то ли, скорее всего, через голландский, хотя туда оно тоже попало в свое время из турецкого языка, но там под воздействием фонетики, соответственно, германских языков произошло вот это вот, вот эта лабилизация, да, и звук стал произноситься как «о». И вот в этом написании, и даже в чуть более сложном, мы как-то говорили, что еще в 19 веке слово «кофе» имело более десятка разных написаний. Так вот, первым было слово «кофий», и оно попадает в русский язык только в 1724 году. Вот так вот и получилось, что одно слово стало обозначать разные вещи, хотя исконно восходит к одному арабскому корню. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаю. Сергей. Здравствуйте. Вот тут слово «кластер» упоминает, а вот я помню, в 60-е, 70-е годы был синоним слова «куст». То есть на какой-то территории существовала совокупность каких-то там или предприятий, или образовательных учреждений. допустим, мы жили в Тоснинском районе, но ближе к Кировску. И у нас как бы тот район, это было далеко, а мы связаны были организационными мероприятиями только в этой части. Или, допустим, вот эта промышленность развивается, там, допустим, дерево, ну, лесозаготовка, а там же и смолу там можно и деготь гнать, и мебель делать, и так далее. Вот, в общем, и спички, то есть совокупность предприятий, вот как-то связанных. Вот было такое слово «куст». Было, вы помните? Было, да, конечно, да. Конечно. Спасибо, Сергей, за ваш комментарий, он, мне кажется, очень уместным. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Меня зовут Константин Эдуардович. У меня три вопроса. Ответьте, пожалуйста. Ну, вопросы, я думаю, такие достаточно короткие, ответы тоже. Вот сейчас много в последнее время в торговых центрах на последних этажах образуется. Ну, появляются многозальные кинотеатры, их называют мультиплексами. Почему так? Это что, как переводится это слово с английского? Значит ли это тоже многозальные помещения? Второй вопрос. Многозальные кинотеатры. Второй вопрос. Это такое слово, которое в словаре не нашел, промискуитет. Да. Да, такое слово, я понимаю, такое щекотливое, да? Да, нет, промискуитет. И третий вопрос, наверное, уже вы отвечали на этот вопрос. Много очень видно фраз в рекламах, в названиях компаний, ну, в рекламах даже, не названии компаний. Когда заменяют русские буквы на латинские? Допустим, К, известная буква, Д, английская, латинская, Д и так далее. С, вот. Третий такой вопрос. Спасибо большое. Спасибо, Константин Эдуардович. Ну, по поводу мультиплекса, перед нами просто прямое заимствование из английского языка. Мультиплекс означает сложный, многократный. Понятно, что мультиплексы, в отличие от остальных обычных, скажем так, классических кинотеатров, имеют несколько залов разного репертуара, разного количества посадочных мест, да простят меня за канцелярит, и так далее. Поэтому перед нами просто никак не осмысляемое заимствование мультиплекс. Промискуитет – это слово, которое существует довольно-таки давно, оно использовалось еще, насколько я помню, в биологии, в антропологии и так далее, форма сосуществования живых организмов, при которых, если там образуются какие-то брачные союзы, то предполагается, что они беспорядочные, и разные особи разных полов могут вступать в эти брачные отношения совершенно без каких-то зазрений совести, без представлений о постоянстве. Смотрите, так и написано вот в этом словаре, о котором мы уже говорили. Беспорядочные половые связи, интимные отношения с часто меняющимися партнерами. Да, и слово относительно новое, в смысле, оно стало в последнее время часто употребляться, насколько я помню. Пропаганде этого слова способствовало небезызвестное в свое время одной из самых массовых средств массовой информации, как Speed-Info. А в принципе, оно известно было, если я правильно помню, еще и в классической работе Энгельса о происхождении семьи и брака. Оно тоже упоминалось, потому что считается, что это форма, через которую проходили все первобытные народы. Кстати, да, приводится здесь же английское «promiscuity», французский вариант того же слова, немецкий, который звучит точно так же, как русский. И дальше сказано, первоначально стадия неупорядоченных половых отношений в первобытном обществе, предшествовавших возникновению брака и семьи, от латинского «promiscuus» – «смешанный». Полезный словарь. А третий вопрос я, честно говоря, прослушаю. Замена русских букв на латинские буквы, которую мы особенно часто наблюдаем в рекламе. Да, очень понятно, что это психолингвистический ход. Известно, что, допустим, если мы набираем слово вперемешку прописными и строчными, то есть маленькими, большими буквами, то это слово вызывает больший эффект, мы его дольше воспринимаем, и оно обладает большим прагматическим зарядом, как это принято говорить у лингвистов. Использование внутри, скажем так, кириллических написаний латинских букв преследует ту же самую цель. Причем в некоторых случаях это доходит до смешного. Ну, что мы не будем обижать никого, чтобы потом на нас не подали в суд. Но, например, в Петербурге есть несколько заведений, где внутри русского слова вставлены латинские буквы, и вставлены так, что эти слова просто не читаются, потому что это однозначная ошибка, и откуда вдруг среди русского слова появляется другая согласная, это надо спрашивать уже у владельцев соответствующих кафе. То есть никакого толка, кроме рекламного хода, от этого нет. Надеемся, что эта мода когда-нибудь иссякнет, потому что вообще это, конечно, дурной тон. Дурной. Как это по-русски-то? Роман еще тут нам уточнение пишет. В биологии термин промискуитет имеет значение близкородственных связей в человеческом обществе, запрещаемых социальными нормами. Нет, это скорее путаются с инцестом, это не одно и то же. Все-таки, еще раз подчеркну, что промискуитет — это форма существования первобытных людей, которые тогда социальными нормами-то никакими не владели, их просто не было. Как да, и брака не было, и семьи не было. Вот такой вопрос Ирина Борисовна нам задает. В речи спортивных журналистов сейчас встречаются обороты. Матч против. Поражение от. Верно ли это? Вообще говоря, конечно, это некоторое отступление от нормы. Поскольку, когда речь идет о матче, обычно называются просто две команды. Или команда такая-то сыграет матч с командой такой-то. Сыграет матч против такой-то команды. Думаю, что такого в нормах русского языка просто не предусмотрено, играть матч против. Так что это действительно отступление. А вот поражение от... Команда нанесла поражение другой команде, там, или один игрок нанес поражение другому игроку, если это, вот, допустим, борьба спортивная. Поэтому потерпел поражение от, это вполне допустимо. Здесь отступления от нормы нет. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые профессора русского языка, очень трудно дозвониться. И мне такой вопрос. Как вы считаете, вот сейчас у нас как бы эпоха реформ. Не считаете ли возможны какие-то реформы в русском языке? Меня, например, очень как-то удивляет приставка «без», которая перед глухими согласными почему-то превращается в «без». Почему нельзя... перед любыми согласными просто писать «без», «бесплатно», «бесправно», «бесподобный» и так далее. То иногда даже слова какие-то получаются «беспорядочный человек» или, допустим, «бестолковое существо», «бестолковое». Вы, к сожалению, не представились. Как вам обращаться? Вадим Павлович, извините, пожалуйста. Ага, Вадим Павлович. Да. Дело вот в чем. Вопрос, который вы задаете, мы слышим уже, наверное, сотый раз. Я полагаю, что здесь мы имеем дело с очень сильно раздутыми опасениями насчет того, что приставка «без», которая в случае, когда корень начинается с глухой согласной, превращается в «без», что эта приставка имеет какую-то связь с бесами, бесовщиной и прочим. Почему-то никого не смущает, когда то же самое происходит с приставкой «раз». А между тем, это явление совершенно одного и того же порядка. Разрушить, но расстроить. В одном случае раз, в другом случае раз. Здесь действует фонетический принцип написания. Он не является основным в русской орфографии, но он, тем не менее, занимает вполне достойное место. И отступать от этого принципа здесь нет никаких оснований. Тем более, что приставка «без» и слово, которое так не нравится многим нашим слушателям, не имеют абсолютно никакой связи. Так, когда существовали яти, они и выглядели-то совершенно по-разному, потому что «без» писал, «без», который плохой, который черт, он писался через «ять». Но уверяю вас, Вадим Павлович, что даже такие слова, как вот то, что вы приводили в пример, да, «бестолковый» или еще как... «Беспорядочный». «Беспорядочный», да, что никто не воспринимает эти слова как сочетание двух слов, из которого почему-то вдруг оказывается, что «бес» — это порядочное существо. Конечно же, нет. Так что, пожалуйста, не беспокойтесь. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!